Глава 20. Звездная система Яры. Центральная планета Реула. Появление на центральном экране монитора рубки управления крейсера знакомого расположения россыпи звездных скоплений, а также изображение главной планетарной системы сообщало, что выход из прыжка в четвертом секторе произошел просто и привычно. Наш выход из гиперпространства уже все ждали, поэтому дежурный диспетчер столичной системы сразу же передал всем нашим кораблям вектор направления к орбитальной станции Ярославна. При приближении группы кораблей к Реуле, по распоряжению Военного Совета Звездной Федерации, трофейный сфероид Драктов перенаправили к боевой орбитальной станции нашего военно-космического флота, рядом с которой расположились многочисленные доки и верфи. Похоже, военные решили не откладывать изучение трофея рептилоидов на более позднее время. Все вахтенные офицеры, а также медицинская и инженерная группы в полных составах, внимательно наблюдали, как на экране монитора приближалась орбитальная станция и планета Реула. Первым произошедшее изменение заметил капитан сверхтяжелого крейсера. «Командир, посмотрите, пока мы отсутствовали, станцию Ярославна связали со столичной планетой орбитальным лифтом». «Я это вижу, Лар. За 5 с лишним лет Военный Совет Звездной Федерации многое успел сделать для развития столичной системы. Осталось только выяснить у диспетчера точку выхода с этого лифта на планете». «Сейчас мы это быстро выясним, командир», – произнес Николай Коперник. «Диспетчер, ответьте сверхтяжелому крейсеру Ингард». «Слушаю вас, Ингард. Диспетчер на связи», – раздался в рубке приятный мужской голос. «Скажите, пожалуйста, орбитальный лифт связан с космодромом на Реуле?» «Нет. Во избежание случайностей и возможных аварий, выход с орбитального лифта на планете происходит в районе, расположенном между Верхним Торглианом и учебным городком. Это сделано для удобства всех жителей и прибывающих торговых представителей. До столичного космодрома на Реуле или Старгарда вы сможете быстро добраться скоростным общественным транспортом. Транспорт отходит от станции орбитального лифта каждые полчаса». «Какова стоимость проезда на общественном транспорте?» – задал вопрос Коперник. «С представителей военно-космического флота Звездной Федерации оплата за проезд не взимается, так как это наши военные построили и содержит все линии скоростного транспорта на планете». «Диспетчер, а как обстоят дела с местами стоянок на космодроме Реулы?» – спросил Лар. «Сейчас все свободные места заняты. Если вы желаете спускаться на космическом челноке, то вам придется подождать, пока освободится какое-нибудь место». «А как же посадочные места на космодроме, которые были закреплены за Верховным Главнокомандующим?» – не унимался капитан. «Насколько мне известно, на все закрепленные места посадка любых космических челноков запрещена. Ими может пользоваться только наш Верховный Главнокомандующий или кто-либо с его разрешения». «Благодарю за разъяснение, диспетчер. Конец связи». «Конец связи, Ингард. Приятного отдыха». Первым делом после стыковки всех кораблей нашей группы с орбитальной станцией Ярославна я отдал команду дождаться прибытия экипажа, перегонявшего сфероид Драктов, а потом связался со спецсектором столичного медицинского центра и отдал дежурному медику команду прислать на космодром скорую помощь и большую транспортную платформу. Пока все ждали прибытия команды перегонщиков, у меня появилось немного времени, чтобы посетить свой рабочий кабинет. Едва я зашел к себе, как на меня с вопросами набросилась племянница. «Стась, что ты решил относительно корабля моего отца? Почему ты отдал распоряжение охранным дроидам, чтобы меня не пропускали к нему?» «Тана, сядь и успокойся». «Но я должна знать, он там или нет», — чуть не плача произнесла племянница, усаживаясь в свободное кресло. «Насколько мне известно, весь корпус экспериментального корабля твоего отца был окутан повышенной радиацией. Дроиды очистили его от этой гадости, но вскрывать его будем только на Реуле. На космодром уже вызваны медики. Если твой отец находится внутри корабля, то его сразу доставят в столичный медицинский центр». «Ты думаешь, он еще жив?» — еле слышно произнесла моя племянница Тана. «Пока я ничего об этом сказать не могу, девочка. Но насколько мне и тебе известно, на все экспериментальные корабли всегда устанавливали специальные пилотские стазис-капсулы. Они не только должны были сохранять жизнь пилота-испытателя, но и записывать абсолютно все данные о происходящем на борту экспериментального корабля. Это делалось на случай гибели самого корабля. Разве я не прав?» «Ты прав, Стась». «Тогда чего ты тут панику развела? Не нужно заранее хоронить своего отца. Нужно всегда надеяться на лучшее, Тана. Мысли имеют свойство воплощаться в жизнь. Я поняла тебя, Стась. Если бы ты знал, как я соскучилась по нему. Это и так прекрасно видно по твоему лицу, Тана. Поэтому постарайся думать о том, что с ним все будет нормально. Я тоже давно не видел своего брата. И даже не могу вспомнить, как он выглядит. А еще я очень сильно скучаю по своей любимой жене Ярославне и по моим чудесным малышам, Олеге и Ксении. Но при этом всегда думаю только о том, чтобы у них все было хорошо и прекрасно. Представляешь, пока мы были в полете, на Риуле прошло уже больше 5 лет. Даже не знаю, узнают ли меня малыши. Конечно, узнают. Дети всегда чувствуют родную душу. Знаешь, Стась, такие чудесные дети, как у тебя, не могут забыть своего отца. С чего такие выводы, Тана? Ведь ты никогда не была у меня дома на Риуле. Так я же их видела в своем чудесном сне, когда находилась в медкапсуле. Помнишь, я тебе рассказывала, что увидела немного странный, но очень чудесный сон. Мы все вместе шли по странной лесной дороге в каком-то удивительном мире. А рядом с нами шли 2 прекрасных детей, мальчик и девочка. А позади нас по этой же дороге шел старый арахнид, похожий на палена, и наша красавица Тари. Когда я проснулась в капсуле, то помнила этот необычный сон во всех подробностях и помню его до сих пор во всех мельчайших деталях. Тот мир мне хотелось бы посетить еще раз, но я не знаю, где он находится. Ты еще тогда сказал, что этот мир находится за какой-то гранью. За гранью восприятия, Тана. Вот, именно так ты в прошлый раз и сказал. Ты появилась в пространстве за гранью восприятия, потому что решила пойти по моему пути. Мои малыши уже давно идут со мной по этой странной лесной дороге, а ты просто решила к нам присоединиться. Когда мы будем на Риуле, ты сможешь поговорить с моими детьми, и они тебе расскажут более подробно об этом прекрасном мире за гранью восприятия. По этому необычному пути могут идти только те, кто решил следовать со мной к той же цели, что и я. Значит, это был не совсем сон? Нет. Это было путешествие в необычный мир, лежащий за гранью восприятия. Разговор с племянницей прервало появление в моем рабочем кабинете голограммы Яны. «Командир, получено сообщение от Тарха. Вас просят прийти в зал офицерских собраний. Все капитаны кораблей и основные экипажи уже собрались и ждут вас». «А наш экипаж со сфероида Драктов уже прибыл на станцию Ярославна?» «Так точно, командир. Команда сразу же после прибытия на станцию пришла на крейсер и вместе со всеми ждет в зале офицерских собраний». «Яна, свяжись с городским советом Старгарда и с военным советом Звездной Федерации. Пусть пришлют на Ингард своих полномочных представителей». «Принято. Командир, вы можете уточнить цели вызова полномочных представителей?» «Членам военного совета Звездной Федерации необходимо будет провести официальные мероприятия и переговоры с разумными зурнами, прибывшими из мира Белрос, которые находятся в другой вселенной. После этого необходимо провести им экскурсии по городу и в столичный научно-исследовательский центр. А те, кого пришлет городской совет, займутся размещением наших экипажей в Старгороде. Им всем нужно выделить постоянное жилье. Предупреди горожан, что с нами прибыли корабли древних». «Уточнение принято». «Вот и хорошо. Занимайся делами. А мы сейчас с Таной быстренько выпьем по чашке ароматного чая и будем выдвигаться. Транспортный модуль подай к моему кабинету 10 минут. «Принято», – произнесла Яна, и ее голограмма исчезла. В большом зале офицерских собраний сверхтяжелого крейсера собрались все капитаны группы наших кораблей, а также капитаны с линкоров и малых кораблей зурнов. При моем появлении все разговоры в зале прекратились. «Поздравляю всех с прибытием в столичную систему Звездной Федерации», – обратился я ко всем присутствующим. «Через некоторое время на крейсер «Ингард» прибудут представители высшего руководства. Нашим уважаемым гостям из мира Белрос предстоят официальные встречи и много интересных экскурсий по столичной планете, как они и хотели». «Мы готовы встретиться с высшим руководством вашей Звездной Федерации, Станислав Иванович», — мелодично произнес командир отдельной поисковой группы зурнов Раш Денкс. «Вот и прекрасно, командир Денкс. Приятно с вами вести дела. Я с вами не прощаюсь. Мы еще не раз встретимся, как на официальном уровне, так и в обычном общении. Всеми остальными присутствующими офицерами скоро займутся представители городского совета Старгарда». В зале послышался легкий шум из-за разговоров. «Командир, вы не могли бы нам прояснить, с чем это связано?» — неожиданно задал вопрос капитан исследовательского линкора Яррос. «Мы тоже хотели бы посетить все интересные места на столичной планете». «Яр, для начала работники городского совета займутся вашим размещением в Старгороде. Каждый представитель экипажей нашей группы кораблей должен получить квартиру или дом для постоянного проживания в столице. После того, как все будут обеспечены жильем, вы сможете отправляться на экскурсии. Кроме того, все капитаны кораблей должны предоставить полные списки своих экипажей в столичный финансовый центр. Командир, это для зачисления всех наших экипажей в военно-космические силы Звездной Федерации? Уточнил капитан линкора. Не совсем так, капитан Росс. Все экипажи ваших кораблей, как и прежде, остаются в 16-й научно-исследовательской группе. Списки необходимы для начисления зарплаты. Как, по-вашему, будут покупать продукты питания и все необходимое ваши офицеры и члены экипажа, если здесь совершенно другая финансовая система, которая отличается от той, что была в привычном для вас мире? Скажу сразу, что у вас будут точно такие же ставки по зарплате, как и у местных офицеров военно-космического флота Звездной Федерации. Я все понял, командир, вопросов больше не имею. Тогда у меня для вас будет сообщение. Если кому-то из вас или ваших экипажей на планете понадобится медицинская помощь, то вы сможете ее получить в столичном медицинском центре. Он находится на площади Древних, в Старгороде. Запомнили адрес медцентра? Так точно. Еще есть какие-нибудь вопросы? Скажите, командир, вам известно, кто пилотировал корабль, который был найден Таной в безымянной звездной системе? Задал вопрос капитан исследовательского линкора. Да, Яр, известно. Пилотировал этот экспериментальный корабль мой старший брат. Мне все понятно. Благодарю за ответ. Вот и хорошо. Думаю, что все остальные вопросы мы решим по ходу их появления. Средняя транспортная платформа с орбитальной станции Ярославна прибыла на борт сверхтяжелого крейсера примерно через полчаса. Члены экипажей «Ингарда» и «Деи» довольно долго грузили на нее свои личные вещи. Их после доставят орбитальным лифтом на Реулу, а затем перебрали в Старгород на площадь Древних, где проживает большинство наших офицеров. Лишь после окончания загрузки багажа на платформу Светлояр получил команду на старт к планете. Спуск прошел привычно, и Дея заняла свое законное место на площадке космодрома Реулы. Проблемы у нас начались уже на поверхности. Сначала у инженерной группы не получилось выгрузить найденный экспериментальный корабль. Оказалось, что вместо большой транспортной платформы, как я заказывал, дежурный диспетчер столичного медицинского центра прислал на космодром вместе со скорой помощью обычную платформу малой грузоподъемности. Какие-то умники в диспетчерской непонятно по какой причине решили, что мы будем перевозить на ней спасательные капсулы, а для них и малой платформы будет достаточно. Пришлось устраивать разгон диспетчерской службе и ждать, пока прибудет нужная платформа. Когда корабль наконец-то вытащили на площадку, то все попытки открыть входной шлюз ни к чему не привели. Тана использовала все известные ей коды доступа, но вход не открылся. Затем Иван Кулибин подключил экспериментальный корабль к ДЭИ через порты техобслуживания. Но и у Яны не получилось достучаться до центральной управляющей системы, так как она была отключена и находилась в режиме экстренной консервации. Выход из сложившегося положения подсказала Лита. «Командир, скорее всего, все коды доступа к кораблю завязаны на генокод пилота. Может быть, вы сами попробуете открыть входной шлюз экспериментального корабля, используя считыватель генокода. В спецсекторах секретной научно-исследовательской военной лаборатории, которой я когда-то в прошлом управляла, таким образом программировалась команда для открытия дверей. Их могли открыть только руководители данных исследовательских спецсекторов». «Лита, так Тана уже пробовала открыть входной шлюз через считыватель генокода, и у нее ничего не вышло, а ведь она родная дочь моего брата». «Вы все правильно говорите, только вы забываете о том, что в ее собственном генокоде присутствуют генетические данные ее матери. Именно поэтому он и будет отличаться от генокода отца. А у вас и Ярвиса, командир, одни и те же отец и мать». «Твои доводы имеют смысл, Лита. Но пока не попробуем этот вариант, мы не узнаем ответа». После этого я подошел к входному шлюзу экспериментального корабля и приложил свою руку к контуру ладони считывателя генокода. Секунд 10-15 ничего не происходило. А потом входной шлюз бесшумно открылся. Тана пулей прошмыгнула мимо меня и скрылась внутри корабля. Следом за ней быстро проследовали Иван Кулибин и Даррел Лич. Спустя 5 минут из входного шлюза экспериментального корабля появилась гравитационная платформа, на которой была установлена пилотская спасательная стазис-капсула. Ее сопровождали мои инженеры и племянница Тана. «Стась, мы ее тут будем открывать?» — сразу же задала вопрос Тана. «Нет, девочка. Спасательную капсулу будут открывать только в столичном медицинском центре, чтобы в случае чего сразу оказать необходимую медпомощь». «Тогда разреши мне поехать вместе с ним в этот медицинский центр?» «Нет. Во-первых, пилотская спасательная капсула будет доставлена в специальный сектор столичного медицинского центра, а это закрытый военный объект. Во-вторых, ты там будешь только мешать медикам». «И что мне теперь делать?» – грустно спросила Тана. «Поищи, куда подевались наши четвероногие красавицы. Что-то при выходе из корабля я их не видел». «А чего их искать? Вот они носятся, как угорелые в лесопосадке. Соскучились по поверхности и по лесу». «Тогда иди, позови их. Сейчас отправим капсулу в медцентр и поедем домой». «Стась, а можно мы с собой Ивана возьмем?» «Конечно, можно», — ответил я с улыбкой. «Не бросать же его здесь. Тем более, пока мы тут с тобой разговариваем, Иван Кулибин с тебя глаз не сводит. Похоже, он от тебя без ума, девочка». «Я от него тоже», — задорно выдала мне племянница и, рассмеявшись, побежала в сторону лесопосадки. После отправки грузовой платформы с экспериментальным кораблем в обитель древних, а многочисленных контейнеров с установкой экспериментального преобразователя ментальных потоков и пилотской спасательной капсулы в столичный медицинский центр, мы дождались прибытия специально посланного за нами пассажирского транспорта, на котором и поехали в город. Вся наша команда спокойно смотрела на проплывающие мимо нас природные пейзажи. И только капитан боевого крейсера Диса, Ван Сарн, Арис Гарс, Лита, Славирка, Русинка и большой гном Рес то и дело крутили головами, рассматривая окружающие красоты Риулы. Лишь Иван и Тана любовались друг другом, ничего не замечая вокруг себя. Вот только Радка и Арта лежали на сиденьях, понуро положив головы на передние лапы. «Не переживайте, красавицы, скоро вы встретитесь со своим подросшим потомством». «Они уже выросли и, наверное, совсем забыли о нас, старший», — грустно сказала Арта. «Зря ты так думаешь, красавица. Ваших малышей воспитывал Хорс, а ему в этом помогали местные девушки. Вот увидишь, с какой радостью они будут встречать тебя и Радку». «Благодарю за добрые слова, старший». «Не нужно меня благодарить, Арта. Я просто чувствую, что дома по нам очень сильно скучали, и поэтому встретят нас с радостью. Единственное неудобство для всех нас состоит в том, что пока мы отсутствовали на планете, на ней прошло больше 5 лет». «Ваши дети уже стали взрослыми, и, возможно, вас будут встречать не только дети, но и внуки». «Старший, а почему произошла такая большая разница во времени? Ведь мы были в пути всего несколько месяцев», – спросила Радка. «Это связано с переходами через пространственно-временные аномалии и с прыжками во времени». «Разумом я это понимаю, старший, но в моем сердце они так и остались малышами». «Не переживай, Радка. Для большинства родителей их дети всегда остаются маленькими и непослушными, независимо от количества прожитых лет». Закончив разговор с Радкой и Артой, я задумался о том, как встретят меня Ярославна и дети, ведь теща могла их настроить против меня. Все эти мрачные мысли улетучились, когда транспорт остановился возле моего дома. Едва мы стали выходить на площадь, как из дома навстречу нам понеслась радостная арава примерно из десятка четвероногих красавцев, а также моя жена и уже подросшие дети. Пока выросшие четвероногие малыши от радости вылизывали опешивших Радку и Арту, Ярославна, обхватив меня руками за шею, зацеловала мое лицо. Наконец, нацеловавшись, я посмотрел по сторонам, ища взглядом своих детей. Я их обнаружил на руках у Таны и Ивана, которым они что-то увлеченно рассказывали. «Стась, кто эта девушка?» – тихо спросила меня жена. «Это моя племянница Тана. Она дочь моего родного старшего брата, а рядом с ней мой инженер Иван Кулибин». «Так ты же вроде детдомовский, и у тебя раньше не было никакого брата». «Это я вырос в детском доме, но дело в том, что я родился не на земле, а совершенно в другом мире. В общем, это довольно длинная история. Я тебе ее потом расскажу». «А где ее отец сейчас?» «Его в пилотской спасательной капсуле уже отправили в спецсектор столичного медицинского центра, Келли». «Вы с кем-то воевали?» – с испугом в глазах спросила Ярославна. «Почему ты так решила, солнышко?» «Потому что в космос спасательные капсулы отстреливаются, когда погибает корабль». «Не в этом случае, Ярославна. Ярвис служил пилотом-испытателем. Экспериментальный корабль брата случайно зацепил край пространственно-временной аномалии. и его забросило в другое время. Так же, как наш корабль, когда мы улетели с Земли. Именно так. Даже громадная яркая вспышка точно такая же была. Поэтому все посчитали, что экспериментальный корабль брата взорвался. Бедная девочка. Представляешь, что ей пришлось пережить. А где ты нашел своего брата? Это не я его нашел, а Тана. Пока я общался с представителями других миров и проводил спасательные мероприятия, она обнаружила обездвиженный экспериментальный корабль в одной безымянной звездной системе. А Тану ты где нашел? В пилотской спасательной капсуле, после того, как ее корабль взорвался. Об этом более подробно тебе может рассказать твоя подружка Эмилия. Ведь вы же любите между собой секретничать, сказал я с улыбкой. Мы с Ярославной подошли к Ивану с Таной. Моя дочка первая спрыгнула с рук Таны и бросилась ко мне. Подхватив Ксению на руки, я несколько раз подкинул ее высоко в воздух. Дочка завизжала от восторга и закричала: «Еще хочу, папа, подкинь меня повыше!» Пришлось выполнять пожелание дочери. Когда взлеты дочки достигли десятка раз, Олег потеребил меня за штанину комбинезона. «Папа, я тоже хочу полетать!» – с небольшой завистью в голосе произнес сын. Передав дочку Ярославне, я ровно 10 раз подкинул в воздух сына. «А ты тяжелее Ксении, Олег», — сказал я, ставя подросшего сына на землю. «Так я же мужчина», — серьезно ответил сын. «Мне и нужно весить больше, чем этой пушинки». «Пойдемте в дом», — сказала Ярославна. «Я покажу вам всем комнаты, а потом мы устроим праздничный обед». «Погоди, Ярославна, давай я тебе представлю наших гостей. Начну с землян». «Стась, ты снова летал на землю?» — спросила жена. «Нет, мы освободили их из рабства. Они были рабами на корабле рептилоидов. Славирку им подарили еще во времена царя Ивана Грозного, а русинку продали хозяева при правлении императора Александра I». Ярославна подошла к Славомиру и русинке, по очереди обняла их и сказала: «Забудьте все плохое, оно осталось в прошлом. Здесь, на Реуле, вам больше ничего не угрожает. Вы теперь свободны, и у вас отныне не будет никаких хозяев». «Благодарствую, княжна, за добрые слова твои», — сказал Славомир и поклонился Ярославне. «Почему ты называешь меня княжной, Славирка?» «Так ежели ты жена князю воеводе, значит, ты княжна». «Нет, Славирка, я не княжна. Всю свою жизнь я была ведуньей и травницей, а потом вышла замуж за Станислава». «Моя матушка тоже была ведуньей и травницей, а я ей во всем помогал и травы собирал на Урмане». «Значит, у нас с тобой много общего. Когда вы отдохнете, мы с тобой поговорим о лечебных травах. Ты не против?» «Нет, княжна». «Вот и хорошо, что ты согласен. Стась, а откуда у тебя в команде представитель Двергов?» «С того же корабля рептилоидов. Он там был старшим техником. Его зовут Рес». Большой гном, услышав свое имя, подошел к Ярославне. «Ты помнишь свое настоящее имя? И где находится родина твоего народа?» — спросила Яра Реса на языке Двергов. «Я помню, что раньше меня звали Ресинватан, но где находится родина моего народа, я не знаю. Меня похитили в очень молодом возрасте, когда мы со старшим братом отправились в горы искать жилы солнечного металла», — на том же языке ответил большой гном. «Скажи мне, пожалуйста, Ресин, а как звали твоего старшего брата?» «Его звали Таринватан. Вот только зачем вам его имя, ведь он, наверное, уже давно умер. С тех пор, как меня похитили дракты, прошла не одна сотня лет». «Об этом я сообщу тебе позже, когда ты отдохнешь и покушаешь. Согласен?» «Да», — ответил большой гном. «Вот и хорошо». «Яра, что ты задумала?» — спросил я жену по-русски. «Стась, я потом тебе все объясню», — также по-русски ответила Ярославна. «Ладно, пусть будет по-твоему. А теперь познакомься с представителями моей команды. Некоторых из них ты уже видела раньше в виде голограмм. А теперь они такие же разумные, как и мы. Имена у всех остались те же, только нового капитана Деи зовут Светлояром. Полковник Арис Гарс был когда-то командиром десанта в Империи Аркона. А после очень тяжелого ранения продолжил свою службу в качестве главного искина нашей секретной военной базы. Особо хочу представить капитана тяжелого боевого крейсера Диса, Вана Сарна. Это он доставил меня на Землю, где я потом прожил 70 лет, пока не улетел с тобой. Также позволь представить нашего нового члена команды. Ее зовут Лита Арис. Она была полковником планетарной службы безопасности Идилии, главным руководителем и куратором всех секретных научно-медицинских проектов. С нами прилетели еще два корабля моей группы. Мы освободили их из стазис-ловушки обители Безмолвия, но их размещением займутся представители городского совета. Когда они устроятся и получат жилье, я обязательно тебя со всеми познакомлю. Мне очень приятно со всеми вами познакомиться. Надеюсь, что наша дружба продлится достаточно долгое время. Прошу всех пройти в наш гостеприимный дом. Наши девочки покажут приготовленные для вас комнаты. И только тут я заметил, что прямо у входа в мой дом стоят улыбающиеся Мириэль и Ариэла. Приветственно кивнув девчатам, я взял на руки Олега и Ксению и только после этого прошел в освежающую прохладу дома. Через 5 минут дети убежали во двор знакомиться с Радкой, Артой и Тари, а я, приняв душ, увел Ярославну в спальню. Спустя час Яра стала поднимать меня с постели, заявив, что гости могут остаться голодными из-за ненасытности своего командира. Пришлось подниматься с недовольным видом на лице. «Не куксись, Стась, у нас вся ночь впереди». «Я не куксюсь. Просто очень сильно соскучился по тебе. Кстати, Яра, а чего ты пристала со своими вопросами к большому гному?» «Ревнуешь?» «Нет, солнышко, я тебе полностью доверяю». «Приятно слышать». «Яра, ты не ответила на мой вопрос». «Ты слышал, как звали Реса раньше? И как звали его старшего брата?» «Слышал. Только не понял, зачем ты спрашивала большого гнома про его умершего брата». «А кто тебе сказал, что его старший брат умер?» «Поясни». «Старейшину города Нижний Таргриан зовут Тарин Ватан. Вот я и хочу у него выяснить, не пропадал ли у него в прошлом младший брат. Пока ты плескался в душе, я связалась со службой посыльных курьеров и передала приглашение старейшине Ватану. Мы с ним и его правнучкой уже давно дружим, а женщины из его города прошли у меня курсы по лечению травами». «Понятно. Только со старейшиной необходимо переговорить еще до того, как он увидит Ресса сидящим с нами за столом. Как бы у кого-то сердечного приступа не было». «И ты это говоришь медику, полковнику медицинской службы?» — с улыбкой сказала Яра. «Так откуда я знаю, практикующий ты медик в данный момент или нет?» «Я, к твоему сведению, уже почти 4 года работаю в столичном медицинском центре». «Извини, я этого не знал. Думал, что ты все свое время проводила на даче, копаясь в грядках, забирая все свои сомнения назад». «Вот это другое дело. А на даче я действительно много времени проводила. Но я там была, когда у меня не было дежурства в медцентре». «Яра, а где сейчас твоя мама?» «Она сейчас живет у Вереславы и Дмитрича. А ты чего о ней вспомнил?» «Я выяснил, откуда у нее такое негативное отношение ко всем военным и ко мне в том числе». «Расскажешь?» «Только после того, как поговорю с твоей матерью». «Ну да. Осталось только ее уговорить на встречу и разговор с тобой». «Я не гордый, могу и сам к ней заявиться». «А вот этого не нужно. Я попробую сама уговорить ее прийти и поговорить с тобой. А сейчас пошли во двор. Мы там большой стол установили, так что для всех наших и гостей места хватит». Праздничный обед был в самом разгаре, когда подошедшая Ариэла что-то прошептала на ушко моей жене, после чего они вместе ушли в дом. Я не смог проследовать за ними, так как у меня на коленях сидели мои дети и вовсю уминали салаты из свежих овощей. Прервать их трапезу я так и не решился. Ярославна с задумчивым видом появилась из дома минут через 15-20. Увидев мой вопросительный взгляд, она лишь кивнула головой и указала рукой на большого гнома. Я понял ее жесты и попросил взять детей на колени Ивана и Тану. Дети с удовольствием переместились на новые места, тем более что перед Иваном и Таной стояло большое блюдо со сладостями. «Присмотри, чтобы Олег и Ксения не увлекались сладостями», — сказал я племяннице. «Хорошо», — ответила Тана. Поднявшись из-за стола, я подошел к большому гному и шепнул ему, что нас ждут в доме. Он удивился, но молча поднялся и проследовал за мной. Едва мы зашли в зал, как Рес увидел нашего нового гостя. «Ресин, брат, ты живой!» – произнес старый гном со слезами на глазах. «Тарин, ты ли это?» «Я, брат. Древние боги не хотели призывать мою душу в обитель предков, и теперь я понял, почему. Они подарили мне возможность увидеть твое возвращение на родину, к своей семье и своему народу». Братья обнялись и застыли в молчании. А мы с Ярославной и Ариэлой тихонько вышли из дома. чтобы не мешать общению братьев. Им есть что поведать друг другу. Оказавшись во дворе, я заметил, что у моей любимой жены и Ариэлы были слезы на глазах. «Ну? А вы-то что сырость на лицах развели? Радоваться надо, что братья через столько лет встретились». «Так это у нас слезы радости, Станислав Иванович», – за двоих ответила Ариэла. «Они же несколько столетий ничего не знали друг о друге». «Пойдемте все за стол. А как братья наговорятся между собой, так сами выйдут и присоединятся к нам за праздничной трапезой». Едва я занял свое место за общим столом, как племянница пристала ко мне с вопросом. «Стась, ты куда Ресса увел?» «Он в доме общается со своим старшим братом». «В каком смысле с братом?» «В прямом. Рес наконец-то вернулся на родину своих предков, к своей семье и народу». «Это же здорово, Стась. Скоро и у тебя будет возможность пообщаться со своим братом. Эля сообщила мне, что с моим отцом все в порядке».